Вилм принялся рыться в своем закутке, представлявшем собой хаотическое нагромождение предметов, обрывков синтетических волокон и разных других материалов. Он разгреб завалы, и на уровне человеческого роста показалась маленькая дверца. Вилм набрал код замка. Изучая различные части самолета, попавшего в аварию, я обнаружил нечто странное. Я понял, что это не было случайностью, что это связано с другими событиями, а вы — одно из звеньев этой цепи. Шалом открыл дверцу в стене и сунул голову в сейф, продолжая говорить. Его голос звучал гулко, как из глубины пещеры. Интуиция подсказывает мне, что я могу вам доверять. Вилм вылез из сейфа. Он держал в руке два маленьких прозрачных пакетика. «Кроме всего прочего, мне не терпится снять с себя этот груз», — добавил он. Я потерял хладнокровие. «Я ничего не понимаю. Объясните все, наконец». Вилм спокойно ответил. «Когда мы копались в кабине разбитого самолета, а также в снаряжении пилота, особенно в его шлеме, среди обломков, образовавшихся от столкновения, мы собрали разные частицы. И, среди прочего, осколки стекла кабины». Шалом положил на стол один из пакетиков с этикеткой на иврите. В нем виднелись крохотные кусочки тонированного стекла. Также мы сложили вместе все фрагменты прозрачного щитка от шлема. Он положил другой пакетик с более светлыми стеклянными осколками. Пилоту невероятно повезло, что он остался в живых. Вилм сжимал еще что-то в кулаке. Однако, изучив эти последние осколки под микроскопом, я обнаружил еще кое-что. Вилм по-прежнему не разжимал пальцы и продолжал. Одну вещь, присутствие которой в кабинете было совершенно необъяснимо. Волна адреналина сотрясла все мое тело, и я вдруг понял, что именно мне сейчас скажет Вилм. И все же я прорычал: «Что же это, черт побери?» Шалом медленно разжал пальцы и произнес: «Алмаз». Глава 22. Из лаборатории Ленфельда я вышел чуть живой. Получилось, что открытие Шалома Вилма прямиком вывело меня туда, куда я до сих пор запрещал заходить даже своему воображению. Макс Бем занимался контрабандой алмазов, и аисты служили ему курьерами. Его схема была исключительно остроумной, великолепной, безупречной. Я уже знал достаточно, чтобы представить себе, как она выглядела. Судя по тому, что сообщил мне Дюма, старина Макс дважды работал в алмазной отрасли. С 1969 по 1972 год в Южной Африке, с 1972 по 1977 год в Центральной Африке. Параллельно инженер изучал аистов и наблюдал за их миграциями, представлявшими собой постоянную авиалинию, связывающую Африку с Европой. Интересно, когда ему пришло в голову, что можно использовать птиц как курьеров? Неизвестно. Ясно одно. Покидая Центральную Африку в 1977 году, Бем уже имел организованную сеть поставок, по крайней мере, на западном направлении. Достаточно было иметь несколько сообщников в ЦАР. Втайне от руководства алмазных приисков они изымали самые красивые алмазы и в конце зимы прятали их в колечках на лапках аистов. У камней вырастали крылья, и они беспрепятственно перелетали через границы. Бему не составляло особого труда находить алмазы. У него были номера колечек, он знал, где гнездится каждый аист на территории Швейцарии, Бельгии, Голландии, Польши или Германии. Он отправлялся на охоту за камнями и, делая вид, что собирается окольцевать аистят, усыплял взрослых птиц и забирал алмазы. В схеме были и слабые места. Несчастные случаи приводили порой к гибели аистов и к неизбежным потерям, но поскольку птиц было много, несколько сотен каждый год, то и доходы по-прежнему оставались значительными при почти полном отсутствии риска. Занятия орнитологией представляли собой идеальное прикрытие. Ко всему прочему, со временем Бем, наверное, увеличил численность птичьего войска, отобрав наиболее крепких и опытных птиц. Он принял дополнительные меры предосторожности. На всем пути перелета он расставил наблюдательные посты, которые следили, так ли идет миграция, как предполагалось. Таким образом, без особых проблем, как на востоке, так и на западе, в течение более десятка лет осуществлялись контрабандные операции. Постепенно до меня стало доходить и другое. Если учесть, насколько велика была ценность груза, Миллионы швейцарских франков. Вполне понятным становилось то, почему Бем занервничал, когда восточные аисты не вернулись в Европу прошлой весной.